навозного жука-скарабея. Он достал из шкафчика для инструментов лупу. «Смерть», — констатировал он с врачебным хладнокровием, застигла насекомого сразу после того, как оно вылупилось из кокона, иначе нельзя было объяснить это уродство. Голова была вдвое больше туловища. Из трех пар конечностей успела развиться только одна, отсутствовали челюсти и антенны. Когда он попал в стеклянный плен застывающей смолы, жизнь его была уже кончена. Доктор надел кольцо на палец и с удовлетворением отметил, что оно по-прежнему в пору, несмотря на то, что пухлая его физиономия вполне отражала хорошую, сытую жизнь. «Я счастливый человек», — подумал он, — «у меня есть жена. Она смотрит на меня все с тем же пылом, что и 14 лет назад. У меня две прекрасно сложенные дочери. У них все ноги и челюсти на месте. Моя практика процветает настолько, что я могу позволить себе радоваться вьюге, дающей мне возможность передохнуть. Меня уважают даже немногочисленные враги, а исследования в области химии Лавуазье – сделали мое имя известным даже за пределами Восточной Пруссии. С верхнего этажа, как подтверждение семейного счастья, слышался детский смех и голос жены. Она уговаривала детей вести себя потише, и голос ее был исполнен всеобъемлющей материнской любви. Гёц поставил на место последние баночки с мазью и запер шкаф. На лабораторном столе, рядом с вольтовой батареей штабельного типа, что он недавно выписал для лечения мигрени у жен кенигсбергских буржуа, стоял приобретенный еще в студенческие годы микроскоп. Повинуясь внезапному импульсу, он поместил кольцо под линзу и направил рефлектор. Мир в миниатюре открылся перед ним. Пылинки, песчинки, микроскопические пузырьки воздуха — червячок, настолько крошечный, что простым глазом он его и не заметил. «За столько лет», — подумал он, — «за столько тысячелетий, пролетевших с того момента, как смола давно сгнившего дерева, расплавленная немилосердным солнцем неолита, стекая по стволу, увлекла с собой в будущее частичку древности этого жучка, заложника давно прошедших времен. За столько лет стремление природы к гармонии ни капли не изменилось». Взволнованный красотой янтаря, доктор погрузился в мечты, населенные грозными ладьями викингов, всадниками-крестоносцами и ганзейскими трехмачтовыми торговыми кораблями, плывущими вверх по течению Прегеля, чтобы торговать янтарем с дикими пруссами. «Это моя колыбель», — думал он. «Я родился именно в этом закоулке мира, потомок купцов и врачей, наследник в нисходящей линии эстов, пруссов или боруссов», — не удержался от комментария засевший в нем латинист. «Потомок собирателей янтаря, крещенных в последние минуты Средневековья Адальбертом из Праги, Бруно фон Кверфуртом, Германом фон Сальса или кем-то еще из этих легендарных меченосцев. Мои предки, — думал с еретической дрожью доктор, — обожествляли зверей и духов прародителей, преклоняли колено перед деревянными идолами в священных рощах, пели в экстазе у тел, приносимых в жертву рабов, тел, повешенных на поросли, вполне возможно, того самого дерева, чья смола, обрамленная серебром, лежит сейчас на моем предметном стекле. Они приносили в жертву также и уродов, слепых, глухих, и с заячьей губой, и младших близнецов, если рождалось двое мальчиков. Доктор, сам этого не заметив, улыбнулся. услышав, как его жена с помощью служанки нежно уговаривает девочек идти спать,